ебаная в рот. Дискотека в поле бит. Дискотека в поле бит. Наркомании занимайтесь. На парах ходите. Нюхалка. Нюхалка. Наркоман ебаный. Это наркотики хлебнули. Да я тебе тут на что? Твои пики ведерные, блядь! Пощупать выдала! Да. Ёб, твою мать! Алло? У меня на телевидении номер есть, падла. Я тебя заебу нахуй. Попробуй. Опять за как ему мама-то проституток из садика водила, нянек ебать. Слушай, дура, в конце-то концов, мы уже с тобой решили, что ты ошиблась номером. Звонишь постороннему заткнись. Человеку. Идиотка, посмотри придурок, лучше номер, кому ты звонишь-то? Получился я знать тебя не знаю. Ребята, и хватит мне звонить. Алло. Алло. Его, он же женился уже. Его. Да я тебе бы, знаешь что, свою розочку пощупать бы дала. Куда ты звонишь? Куда ты звонишь? Опять припадки начинается. Чего тебе надо, ёптой мать? Можешь понять, что ты проклят уже? Чего тебе надо? Опять начинать припадка. Припадка положи свою жопу. Сука. Ты сама, сука, настоящая проститутка. Я милицию сейчас заявлю. Сейчас милицию пошлю тебе. Сейчас милиция приедет и все. Сейчас тебе дадут, что надо. Забудь это номер. Блять. Хуй соси и проглоти на Новый год. Свою розочку пощупать бы дала. Розочка? Когда у тебя розочка есть? Какой розочка есть у тебя? Да. У меня сейчас телефон, я позвонил, ты трубка 38, сейчас включат, и тебе напишут, что ты хулиганишь. И тебе дадут 10 тысяч да? там штраф, тогда и поймешь. Хуй пососешь и пизду пососешь. Пошла ты нахуй, возьми забудь этот телефон. Хуй. Твое все семейство проклятое, она всем проклятая. Слушайте, уважаемые, давайте еще раз разберемся. Кому вы звоните? Объясните мне, пожалуйста. Понял? Ну, кому? Ну, мы с вами месяц назад выясняли отношения. Вы точно так же всякие глупости говорили. Но мы выяснили, что вы ошиблись номером. И вот теперь вы после Нового года... Опять перепутали телефоны и опять звоните мне. Но на каком основании? Как меня зовут, скажите хотя бы. Кому вы звоните? Да потерпела тебе. Посвистела в жопу тебе. Да подожди ты, господи, дура глупая. Кому ты звонишь-то, хоть знаешь? Я-то тебе проклятие сделаю молитвою. Да ладно, господи, со своими проклятиями. Твои проклятия тебе же и вернутся. Ты подумай, дурочка глупая, что ты ошибаешься постоянно номером. Вот ты меня месяц оставила в покое, а сейчас опять нашла какой-то старый номер, опять мне звонишь. Ну не бери ты греха на душу, глупая. Не бери, успокойся. Ну ты перепутала что-то. Глупая, ну пойми ты, ну не бери греха на душу, не бери. Что ты делаешь-то, ну? Наркоман проклятый. Ты ладно со своими этими проклятиями, ты успокойся. Это же все тебе вернется. Что? Ну, на твою же башку это все вернется. Я ну ты хоть тебе. Знаешь, как меня зовут-то, дура? Ты знаешь, как да. меня зовут? Да. Как? А с кем я разговариваю? А я тебе про то и говорю, дура! Куда ты звонишь? В какую квартиру? Давай топай на Украину. Я тебе еще раз говорю, скотина! Кому ты звонишь? Ты мне надоела, пизда вонючая! Надоела! Прокляну тебя, блядь! А еще и два дня сдохнешь! Поняла? А что ты такой ешь? Пошло вон, гнида! Я тебе еще раз говорю! Куда ты звонишь, скотина? Куда ты звонишь, уродина? Ты проститутка, шлюха! Это ты, блядь, проститутка! Одень мне очки! И посмотри чтоб на номер! Куда ты звонишь, она блядь? Она сдохнет! Ты поняла меня? Сука ёбаная! Месяц назад мы с тобой все выяснили, скотина! Мать еби! И ты сволочь ёбаная! Запомни раз и навсегда! Мое слово последнее! Я прокляну так, что от твоей родни ничего не останется! Поняла, тварь? И чтоб не смело звонить ко мне! Запомни, сволочь! Запомни, тварь! И заебись. Проклинаю тебя! Проклинаю! Через два дня ты сдохнешь! Я поняла, пизда? И никогда не забудь! Дом. Не забудь этот номер! Потому что я тебя прокляна! А мне, блядь, 75 лет! Уродина! Поняла? Кому ты звонишь? Да я тебе бы, знаешь, сволочь! Свою розочку пощупать выдала! И что ты сдохла, пизда вонючая? Поняла? И что твоя родня подохнет? Это я так сказала! И чтоб не думали больше сюда звонить, сволочи ебаные! Достали уже! Гниды вонючие! Сдохните все! Сдохните! Сдохните! Сдохните! Мне тебе будет такое проклятие! Алло? Ро! Слушаю вас. Тебе здоровья, здоровья большого, чтобы еще до 90 лет давай жить. Хорошо. Хорошее пожелание. Вам того. Да? Что вы хотели? Ну, слава, Ира! Как здоровье-то у тебя? Да слава Богу. Ой, 80 тебе, да? Да. Кто это звонит-то? А это кто это говорит? А куда вы звонили? А это кто говорит? Так я интересуюсь, куда вы звонили? Ну, слава Ира. Нет, Иры нет здесь. Ой, Миша, да батюшки. Слушай, сюда. Сейчас полицию номер ваш. Сейчас ваш номер полицию передам. Ох, козел, блядь. Нет. Вот я с вами разговариваю для того, чтобы досконально их выследить вас. Ты откуда звонишь-то? Я специально слежу за вами. Чего? Севастополя. И что? Умники нашлись. Смотри, блядь, уроды ебаные, блядь. Я тебя лично казнить буду сам, блядь. Чего? К какому Анатолию вы звоните? Кто? Сейчас вы по какому номеру звоните? Какое твое дело? Что? Сюда не звони больше. Я говорю, продолжай звонить. Алло. Я тебе желаю, чтоб ты подох на Новый год. Ты подох, шлюха. Алло. Так, вы что, хотите меня поздравить с Новым годом? Кого? Я вам желаю здоровья, любви, радости и всего наилучшего в Новом году. Ой, а кто это? Под колдунь, не да. А? Я тебе желаю, чтоб ты подох на Новый год. Господи. Да. Да я тебе бы, знаешь что, свою розочку пощупать бы дала. Какую розочку? Носи у матери чистые ведерные, блядь. Алло. Лето все обожжено, лето все пропержено, лето все отпищено, лето все пробухано, лето все проблевано, лето все пропыхано, лето все проебано. Все? Запас слов закончился? Все? Или будет продолжение концерта? Раскрутить за миг. Мастер-стрэп. Алло. Ты работаешь? Что? Кара Божья достигнет тебя. Где-нибудь перевернетесь, сдохнете. Вы, у вас нормально все с головой? Кем ты работаешь? У вас нормально все с головой, женщины? Зарабатываете. По барам ходите, распространяете. Ездите на дорогих машинах, в рестораны ходите в дороге. Чего? Алло. Вы жульё ведь! Ночное это время вы что, грабите машины? Сейчас я сейчас позвоню в милицию, и вас заберут. И на вы их выгоните. Вы звоните в квартиру, где находятся маленькие дети. Сейчас ваш номер определят. Смотрите, оденьте очки и смотрите номер. Заткнись, на что ты одеваешься? Больная. Гнида конопатый. Под колду, не да. Гнида проклятый. Женечка, ты еще говно. Занимайтесь наркотиками. Вот там есть девушка по вызову. Женечка, прямо к дому подъедет. Алло. Кем ты работаешь? Послушайте, звоните 0203. Ладно? Что про внучку мою, такие гадости? Я еще раз говорю, вы ошиблись номером. 02 звоните или 03. Это там с вами будут разговаривать, ладно? Не звони больше сюда. Не звони сюда больше. Да. Алло, бабушка, это Женечка, я из Швейцарии звоню. Как у тебя дела? Да. Это Женечка, я внучка твоя из Швейцарии. Ты нахуй, ёбаный. Уйди тебя в жопу. А то сейчас в полицию позвоню, падла. Да. Его, он же женился уже. Жопу ебут этого Сережу. Че, на твоей жопе хуй пляшет, Галима? Хуй пляшет на жопе, а? Алло. Алло. Алло. Видно тебе? Ну говори. Ну что, полдвокера, что ли? Что вы названиваете? Не звоните сюда. Вызови скорую себе. Не я, это вам надо скорую вызывать. Она. Идиоты. Идиоты. Алло. Добрый вечер, парикмахерка. Вот это и есть проститутка. Машенька проститутка, блядь. А? Да проститут, да. Вот. Ты, ну, короче, мы знаешь, что это скажем, если что? Алло. Женщина, там есть такие подонки, которые вас самой соединяют, а меня с вами. И поймать пока не можем. Вот мы с вами сейчас говорим, да? И они по ту сторону проводов все слушают. Вообще-то вы позвонили в отдел полиции Шариинский. Значит, мы же написали заявление, пишите вы. Очень хорошо. 6-й отдел. Какое твое дело? А? А где вы работаете? Я вам еще раз повторяю, вы позвонили в отдел полиции Шариинский. Межмуниципальный отдел полиции. 6-й отдел. Тот, который занимается компьютерными технологиями. Алло. Да. Да, здравствуйте, мне позвонили. Мы не звонили, это нам позвонили. А, у вас тоже вас самое? С кем-то соединить, у вас какая-то проблема? Да вот и нет, нам звонки входящие приходят. Звонки входящие приходят вам на какой номер? Ну, на наш, на московский, на городской. Значит, давайте так, значит, межмуниципальный отдел полиции Шаринский, сотрудник Горошкова. Номер телефона. Да, это дежурный, номер дежурной части нашей. И подскажите мне, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? А, Екатерина. Значит, Екатерина, подскажите мне, пожалуйста, давно ли к вам начали приходить именно вот... Ой, да, с прошлого года все это было, потом прекратилось, и вот опять где-то с месяца назад все это началось. Этот самый... платежки по межгороду, а вы где вообще этот самый? Вы Костромская область? Рязанский проспект, Москва. Вы откуда сами? Москва, Рязанский проспект. Да вы что? Угу. У нас раньше по Москве вроде как какие-то соединения были с двух других станций метро и с нашего вот дома также. Весело. До трех линий. Так. Дело в том, что вы вот сейчас на данный момент как бы этот самый, это Костромская область, примерно где-то 850 километров от вас. Представляю. Я уже в прошлый раз, я говорю, в МГТС звонили, вроде как-то все это прекратилось, а сейчас опять началось. Так, понятно, ладно, разберемся с нашими. Хорошо, информация какая-нибудь дополнительная нужна? Этот самый номерочек телефончика оставьте. Да, 495. Алло. Да. 495. Дальше. Алло. Ты лучше хуй соси, читай газету. Прокурором будешь к лету. Алло. Межмуниципальный отдел полиции. Алло. Да. Зачем ты звонишь сюда? Мы не звоним. Это вы позвонили. В межмуниципальный отдел полиции Шаринский. Конечно, я приду к тебе. Да приходите, ради бога. Камеры свободные. Вот сейчас я вашему начальнику позвоню, чтобы вас наказать как следует. Ради бога, позвоните. Игумнов Сергей Юрьевич. Он дебил, находится на работе. Не работаете, блядь, а хуйней занимаетесь. Вы не материтесь, пожалуйста. Изложите суть проблемы. Наоборот, ты звонишь ко мне. Я никуда не звоню. Я сижу на своем рабочем месте. Звоните вы, а звонки наши записываются. Перед кем ты танцуешь, интересно, молодец. Я не танцую, это танцуете вы. Милиционер ты, ебаный ты, блядь. Жулик, блядь. Не блякайте, пожалуйста, а излагайте суть проблемы. И ваши старания, блядь, будет сейчас милиции там, все. Вы туда и позвонили. Вам выслать наряд? Сейчас я, блядь, милицию позвоню. А я откуда знаю, зачем вы позвонили в отдел полиции? Сейчас наряд милиции приедет за вами. Вот наряд милиции сейчас приедет за вами. Сидите, сосмеется, молодец. Вы позвонили в полицию? Пошел ты нахуй, я тебе говорю. Да кусайте за хуй, пожалуйста. Злее будете. Сначала я к тебе приду, блядь, голову снесу. Ну-ну, вперед. Ты же не знаешь, кто я такой. И чего? А вы не знаете, кто я такая? Начинаешь выступать. Даже не думала. Ты же не знаешь, с кем говоришь. Ну? А вы знаете, с кем вы говорите? Вы за свои слова можете ответить? У нас нет таких. За каждое слово нужно отвечать. Вы взрослый человек. И прежде чем что-то сделать и кого-то куда-то послать, вы подумайте о последствиях. А я тебе говорю нет. Ну и говорите зачем нет. Зачем ты звонишь сюда? Или жалко? Вот у вас телефон. 2580. Отдел полиции Шаринский, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, женщина. Представьтесь, пожалуйста. Звонки. Вы меня слышите, я вас спрашиваю. Алло. Звонки записываются, представьтесь, пожалуйста. Это Павел Александрович. Это я вас слушаю. Вы нам позвонили в дежурную часть. Будьте добры, объясните суть проблемы. Дело в том, что вы набрали не тот телефон. Мы его не набираем. Позвонили вы на нашу горячую линию. Вы понимаете, вы не с тем человеком разговариваете. Это вы со мной разговариваете, я с вами не разговариваю. 253-11 ты набрала. Я не набирала ничего. Вы позвонили вообще в Костромскую область. У вас что, с головой плохо? Вы телефон перепутали. Да мы ничего не набираем. Мать, это номер на 200. Набирайте лучше. Милиция и прокуратура, мы посмотрим, кто там такой. Отдел полиции Шаринский. И милиция, и прокуратура, мы посмотрим, кто там такие умные. Очень приятно. Ладно, так, хорошо, я буду... Представьтесь, пожалуйста. Конкретно говори, что нужно? Мне от вас ничего не надо, это вы позвонили. Нам, наверное, нужно подавать заявление в милицию, я так понимаю? По поводу... Новогоднюю елку вы хотите продать. Номеров телефонов в Минске почти 1,5 миллиона на сегодняшний день. Вот и набираем. Да, ну, любой. Замечательно. А вы позвонили в Костромскую область. Да я вам популярно объясняю для особо слабоумных. То же самое могу сказать вам и я. Для тех, кто в танке. Вы позвонили в Костромскую область, дежурную часть. Отдела полиции. Район вокзала. Алло. Ты хочешь, приходи сюда, здесь бабушка, много попиздишь с ними. На лавочку сядешь и пусть Куда звоните? Баба, блядь. Куда звоните? Пизде на верхней полке. Так, слушай, не хами много. Ты человек верующий. А ну дальше бабушка... чему, блядь? Ну че ты дальше? А не стыдно так с пожилым человеком разговаривать? Бога-то не боишься? Сомневаюсь. Чего сомневаешься? Не знаешь, боишься Бога или нет? Ну дальше что еще у тебя? Вы кому звоните? Алло? Ты что в нем сделает, а? Ну давай приходи вместе с ним. Ты какого хера сюда звонишь? Тебе что, заняться нечем или как? Ты что? Алло. Наверное, унитазы облизываешь? Иди лечись, придурок старый. Спасибо. Слушаю. Кто вам нужен? Куда вы звоните? Пиво. Пиво. Здравствуйте. Вы куда звоните? Алло. Я слушаю. Вы куда звоните? Вы куда звоните? Алло, куда вы звоните? Я не набирала. Вы ко мне подсоединились. Я не подсоединялась никуда. Это значит, вы попали. Вы понимаете, одну секунду, подождите. Ну? Значит, выслушайте меня. Сейчас получается, что связь работает неправильно. И уже какое-то время подсоединяется сразу несколько телефонных аппаратов. Я обращалась на МГТС по этому вопросу. Мне сказали, что я должна поставить аппарат с определителем номера. Я поставила аппарат с определителем номера. Но вот эти звонки, такие вот, номер не определяется. Идут одни точечки. Вот я хочу разобраться в этом вопросе. Я вам могу назвать мой номер телефона. Я потому что, когда поеду на МГТС, вы слушайте меня. Когда я поеду на МГТС, вот я им туда звонила. Они сказали, сначала они меня уверяли, что такого не может быть, что три аппарата подключаются одновременно. Потом все-таки они сказали, что такое может быть, если на аппарате стоит конференция. Чего? Теперь какая для того, что... Ну как, вот в какой-то на фирме, когда несколько аппаратов, и все они разговаривают между собой. Это вообще сумасшедший дом, да. Ну так что, ну, вот так послушайте меня. Слушайте, к вам это первый раз такой звонок поступил? Что три телефона подключились, или не первый раз? Потому что вот мой телефон и телефон за стенкой моей соседки, вот, они у нас, номера отличаются всего на одну цифру. Вот это очень часто происходит, такое подключение. Мой телефон 8-495-371-11-6. Подождите, я не могу, запишу. 8 дальше, 495. 8-495. 371. И вот часто наши телефоны прям вместе подключаются. Вот этот вот мужчина, который звонил, он, как моя соседка, считает, что он вообще психически больной, потому что он ругается, там ерунду какую-то говорит. Вот. Теперь вы мне можете назвать ваш телефон, чтобы я на МГТС написала заявление и указала, какие телефоны подключаются одновременно. Я записываю все его звонки, время, дату, чтобы все это указать. Честное слово, какой-то ужас, ей-богу. Вот, так вот он говорит. Вот видите, он уже там матерится. Короче говоря, вы можете назвать ваш номер, и тогда на МГТС я напишу все это, чтобы они поставили там какую-то контрольную аппаратуру и отловили этого хулигана. Наоборот, ты звонишь. Алло, вы меня слышите? Я слышу, но это... Невозможно совершенно, честное слово. Зачем ты звонишь тогда? Ну, вы видите, он хулиганит. Вы можете назвать ваш номер? Алло, дама. Да. Я очень плохо чувствую сейчас, извините, ради бога. Не могу. Ну, хорошо, вот подождите секунду. Вы мой телефон записали? Я вам продиктовала. Вы записали мой телефон? 8-495-371. Меня зовут Наталья Павловна. Вот. Вы когда будете себя хорошо чувствовать, вы мне перезвоните, я зафиксирую тоже ваш номер, и я укажу все это в заявлении. Пусть они ставят аппаратуру и отлавливают этого хулигана. Сумасшедший дом, вот. Честное слово. Он мою соседку, он достает уже 5 лет. Ко мне он подсоединился только вот этой осенью. Вот. Надо как-то его все-таки призвать к порядку. В общем, я не знаю, вы не назвали, как вас зовут, простите. Вот тут со мной в такую же ситуацию попадала попадала Ираида Николаевна. Вот то же самое он одновременно и ко мне, и к ней подключился. А сейчас я не знаю, как вас зовут. Ну, вы мне, если вы перезвоните, то на МГТС им легче будет отловить этого урода. Ты же не знаешь, кто я такой. Хуй сосать буду. Ну, вот видите, он нам угрожает уже. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, ведь придет кара. Кара придет. Да? Да. И что дальше? Я не понимаю, пищите. Алло. Ты что, вообще ничего не слышишь? Я-то тебе проклятие сделаю молитвою. Ты вздыхать будешь. Пошла ты нахуй, дура. Ты понял или нет? Твое все семейство проклятое, а нафиг проклятое. Хорошо. Хорошо, хорошо. Мое семейство проклятое, а вы кто? Пошли вы нахуй, пидорасы. Позвони, будьте здоровы. Номера Добрый вечер. Добрый вечер. Проклятый. Алло. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Прям на Русалина, слушаю вас. А вы снимаете через интернет деньги? А, да вы что, дорогая, нет, конечно, только личный прием в Москве. А как вас зовут, скажите, пожалуйста. Алло. Ведь придет кара придет, Божья. А, все понятно, до свидания. Добрый вечер. Добрый вечер. А за тобой следят, как вы по барам ездите и наркотики бываете. О, я, да. Я. Ты можешь понять? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Куда ты звонишь? С кем ты разговариваешь? Как тебе не стыдно? Как тебя Бог не наказывает, а? С кем ты разговариваешь? Не стыдно тебе, а? Это номер телефона. Позвони. 214-29-19. Я так не могу. Я куда? Звоню тебе. К вам звонит? К вам что ли звонит? Нет. А кому? Не надоело тебе разговаривать-то? Совесть есть у тебя или нет, а? Бессовестный ты. Да. Праздники час, Бог тебя накажет. Я больная, бессовестная, я лежу, еле дышу. Как тебе не стыдно беспокоить тебя, а? Бог накажет. Праздник сегодня опять большой, а? Забудь этот телефон, ради Бога забудь. Ох, тебя Господь накажет, проклятого. Тебя накажет, ни меня не накажет. И я тебе не звоню, я тебя не обзываю, я тебе ничего плохого не желаю. Стыдно тебя, стыдно. Как тебе не стыдно, ты хулиганишь, а? Стыдно тебя. Где-нибудь перевернетесь, сдохните. Ты повернешь сама уже. Давай, забудь, пошла ты на... Придет кара придет. Опять хулиганишь? Пошла ты нахуй. Ну ты потрахал, да? Доставка Москва, здравствуйте. Добрый вечер. Утро. Компания «Голубых», да? Вот компания «Голубых». Чего? Ну, ведь придет кара. Сообщу налоговую инспекцию.